«Я тебе верю», — сказал Ари, — «у меня никогда не было чувства, что вы делаете что-то не то». «Ну, кроме вот этого момента», — она кивнула на большие двери, — «но мне было интересно, как ты все это объяснишь мне словами. Ты меня успокоила. Хотя, конечно, находясь рядом с вами, я иногда ловлю себя на мысли, что не верю в происходящее. Я как будто во сне и вот-вот проснусь. Потом поморгаю, ущипну себя и вдруг осознаю, что все это на самом деле, и вот тогда меня прошибает пот и накатывает волна ужаса, но ненадолго. Потом быстро отпускает. Периодически такие приступы случаются. Как тебе, Серафим?» — неожиданно спросила Лиана. «Нормально», — пожала плечами Ари. «Видимо, я ему нравлюсь, и он пытается обо мне заботиться, и я ему благодарна». «Но страстью не пылаешь, да?» — улыбнулась Лиана. «Пока нет, но и обижать его не хочу», — сказал Ари. «Правильно. Вот вернемся на планету, там будете разбираться. Тут, может быть, экстремальная ситуация накладывает свой отпечаток. Но ты, главное, лишнего ему не обещай и сверх мер не обнадеживай, чтобы потом не оказаться в сложной ситуации», — сказала Лиана. «Лиана», — улыбнулась Ари, — «спасибо за совет, но ты, видимо, забыла, кем я всю жизнь работала. Общение с мужчинами – это моя специализация. И это не значит, что я должна дурить голову и обманывать. Просто я их хорошо чувствую и умею быть деликатной. Действительно, кого я учу?» — рассмеялась Лиана. Они некоторое время сидели молча, слушая истошные крики из-за дверей, которые то немного стихали, то начинались с новой силой. «Только бы не забыли их там допросить», — задумчиво сказала Лиана. «Если забудут, я сама их на куски порублю». И, увидев испуганный взгляд Ари, добавила: «Морально, только морально. Спас мне слишком дорог, а с Руди я банально не справлюсь, так что не переживай». «Да нет, но ты это так сказала, что я на секунду даже поверила», — выдохнула Ари и улыбнулась. Но тут же спохватилась и сделала серьезное лицо. «Так странно сидеть и улыбаться, когда в нескольких метрах люди умирают в муках», — сказала она. «Нет, все нормально», — Лиана специально ей улыбнулась в ответ. «Твоя ошибка в том, что ты считаешь их людьми. А это не так, это даже не звери. Это просто выродки, от которых нужно очистить нашу цивилизацию. Это как выбросить мусор, который лежит и пахнет. Воздух становится после этого чище и свежее, так почему бы не улыбнуться?» Ари попробовала улыбнуться, но улыбка вышла кислая, и она перестала пытаться. Через некоторое время начали возвращаться группы, посланные на разведку. Первыми пришли Ваня, Резвая и Деревяшка. «Что интересного скажете?» — спросила Лиана. «Мы нашли кухню и столовую», — сказал Ваня. «Я Деревяшку оттуда еле утащил. Но ведь лучше мы все вместе поедим, верно?» «Да, но мог бы и не утаскивать малыша», — сказала Лиана. «Мы знаем, какой у него зверский аппетит». «Людей не встречали?» «Нет», — ответил Ваня, — «пусто как в бочке. Хотя, недавнее присутствие тут ощущается. Как будто недавно всех отсюда собрали и отправили в отпуск. Персонал тут был немногочисленный, но был. А сейчас никого. Наверное, у них тут все-таки объявили тревогу и какое-нибудь чрезвычайное положение. Надеюсь, что Руди выяснит там у этих что-нибудь, прежде чем убить», — сказала Лиана. Вскоре пришла группа Игоря. Они тоже никого не встретили. Из интересного они нашли спальни и бассейн с сауной. «Будет где отдохнуть немного, если время позволит», — сказал Игорь. «Есть у нас время или нет, мы узнаем, только когда они там закончат», — вздохнула Лиана. «Впрочем, можете не ждать. Идите на кухню, поешьте. Я одна тут посижу, покараулю. Ни к чему себя голодом морить и время терять. Ваня покажет где». Все очень обрадовались этому предложению и быстро ушли, оставив Лиану в одиночестве. На крики из-за двери внимания никто не обращал, были дела и поважнее. Лиана сидела, думала, слушала крики и постепенно начала проваливаться в сон. И во сне ей снилось, что она спит. Но спит не на полу где-то в недрах орбитальной станции, а у себя в пещере, в своей родной кровати, в которой она провела не один десяток лет. Технически это была, естественно, не одна и та же кровать. Время от времени в ней что-то приходилось менять. Но, тем не менее, место было намоленное, что ли, или лучше сказать, наспатое. И об этом она размышляла, находясь в двойном сне, как в матрешке. Потом ей стало сниться, как она в первый раз привела туда Спаса, ну как привела, точнее сказать, это он ее принес туда на себе после укуса змеи. Как же давно это было, как будто в другой жизни. Как бы крепко она не спала, как бы беззвучно не открывалась дверь, но Лиана открыла глаза, как только та стронулась с места. За дверью обнаружились две фигуры. Это были именно фигуры, потому что они были настолько обильно облиты красным, что только белки глаз блестели, а все остальное было покрыто толстым слоем чужой крови. Из комнаты, откуда вышли эти фигуры, раздавались вялые приглушенные стоны. Тем, кто их издавал, осталось уже недолго. «Выяснили что-нибудь?» – первым делом спросила Лиана. Одна из фигур, которая была Руди, подняла в своей руке отрубленную кисть чужой руки и посмотрела на одетые на нее часы. «У нас 4 с лишним часа в запасе», – сказал Руди, «а потом нам желательно поучаствовать в сходке, где все шишки соберутся, чтобы решить, что с нами делать. Думаю, стоит упросить им задачу и посетить это мероприятие лично». «Руди, ну неужели часы нельзя было снять с руки?» – поморщилась Лиана. «Ничего ты не понимаешь в юморе расчленителей». «Да спас», — обратился он к своему напарнику. Но тот, видимо, тоже этого юмора не понимал и не разделял, потому что никак на это не отреагировал, а сделал шаг вперед и сказал Лиане: «Нам бы помыться. Где-то тут есть бассейн», — сказала Лиана. «Пойдем, поищем». Глава 8. Спас и Руди сидели на краю бассейна, обернувшись по пояс полотенцами, и болтали ногами в красной от крови воде. В сауне сушилась их одежда, которую они прополоскали, но полностью отстирать от крови, естественно, не смогли. Остальные валялись на стоящих вокруг шезлонгах, под сенью пальмы других тропических растений, которые окружали бассейн. Все уже давно собрались здесь, еду тоже притащили сюда, чтобы не бегать. Кто-то дремал, кто-то тихонько переговаривался, в общем, все отдыхали. Прошло уже 1.5 часа из 4, которые оставались до большого собрания дирекции. Туда, конечно, еще нужно было добраться, но учитывая черную капсулу, стоящую внизу, сделать это можно будет очень быстро. Для руководства станции, в самом деле, была объявлена тревога. Правда, на их жизни это почти никак не отразилось, кроме того, что им пришлось отправить прислугу по домам и сидеть придумывать предложения по устранению неожиданно возникшей угрозы. Они еще от энергетического кризиса не отошли, а тут неожиданная атака группы диверсантов, о которых крайне мало известно, но которым удается выпутаться из самых сложных ситуаций. И каждое следующее их появление происходит во все более и более чувствительном месте. Да, руководство не зря всполошилось, они сумели сложить 2 и 2, и понять, что эти люди идут именно по их душу. «Хорошие руки», — сказал Спас, поглядывая на протезы Руди. «Да». Тот поднял их на уровень глаз и повращал кистями. «Отличная работа, ребята свое дело знают. Лучше, чем настоящие. Я серьезно говорю, отклик на приказ мозга быстрее, чем у родных. Я еще не успеваю подумать, а они уже делают». «Руди, ты неисправимый оптимист», — с грустной улыбкой сказал Спас. «Мы только что изрубили на куски 7 человек, а ты радуешься жизни, как ни в чем не бывало. Это уже в прошлом. Открою тебе маленький секрет. Один из главных в ремесле убийц. Рефлексия ведет к смерти. Либо не нужно делать что-то, если это нарушает твою тонкую душевную организацию. Либо если уж делаешь, то переживать об этом запрещено. Это будет разрушать тебя изнутри, и в самый неподходящий момент ты дрогнешь, дашь слабину и погибнешь. Поверь, это правило написано кровью и жизнями тысяч прошедших через эту школу человек», — сказал Руди. «Это вещь очевидная, но не всегда легко выполнимая», — вздохнул Спас. «Жалеешь о том, что сделал?» — внимательно взглянул на него Руди. «Ни в коем случае», — быстро сказал Спас. «Это было необходимо. Пусть даже ни для кого это ничего не меняет, но сделать это нужно было обязательно. Кстати, Ли», — Руди повернулся к лежащей на одном из шезлонгов с закрытыми глазами Лиане, — «забыл сказать, эти мертвые представители местной власти успели сообщить нам кое-что еще». Лиана нехотя открыла глаза и повернула голову к Руди. «Говори», — сказала она. «Например, что охрана вокруг зала заседаний всегда присутствует, но из оружия у них только парализаторы. Видимо, власть имущие боятся, что оружие может быть повернуто против них, но и совсем безоружными их оставлять тоже глупо. Вот и нашли такой компромисс. Вообще, такие сходки у них проходят крайне редко, практически никогда. Обычно собираются частями, вызывают разных профильных руководителей, чтобы решить определенные вопросы. А тут такая удача для нас, большая сходка. Не нужно будет их отлавливать по всей станции», — сказал Руди. «Это частичная удача», — сказала Лиана, — «потому что во многом мы сами спровоцировали это собрание. Они же из-за нас это мероприятие организовывают. Но удача в том, что у нас есть шанс на это самое собрание попасть. Мы легко могли его пропустить, и потом да, пришлось бы их вылавливать, но мы вряд ли стали бы этим заниматься. Нашли бы только самых главных и прикончили их, а остальным бы тогда повезло. Но им не повезло, радостно сказал Руди. Еще они описали зал, где эти собрания проходят. Это круглая аудитория, с повышающимися рядами сидений, как воронка. Четыре входа с разных сторон и все. Нужно их блокировать, и тогда они окажутся там заперты. У нас еще осталось несколько гранат трофейных, могут сгодиться, потому что там будет под 300 человек. Вручную их мочить все руки отмахаешь. 300? Ваня даже привстал. Это много. Они даже безоружные могут нас массой задавить. Могут, если одновременно на нас бросятся и мы дадим им такую возможность. Но они наверняка будут трусить, как и те, которые здесь были, и надеяться, что все само собой завершится хорошо. Да и мы не будем подставляться. Я бы их просто взорвал там, если бы было чем. Но, увы, несколько гранат полностью проблему не решат, но могут проредить ряды. Все меньше работы останется, сказал Руди. Я думал, ты такую работу любишь, удивился Ваня. Люблю, но когда ее слишком много, она становится монотонной и пропадает вкус. Все хорошо в меру. Убивать сотни человек вручную никакого удовольствия. Тем более, что сегодня я свою жажду крови уже удовлетворил, и хотелось бы все сделать по-быстрому, без рассусоливания, сказал Руди. Как интересно вы рассуждаете о массовом убийстве людей, вздохнул Ари. Они не люди, не открывая глаз, проговорила Лиана, которая опять пыталась задремать, но они ей мешали, не забывая об этом. Верно, подхватил Руди, врага нужно расчеловечивать, тогда легче будет. Тем более, что есть за что. Повторю еще раз то, что только что говорил Спасу. Боритесь с рефлексией, она ваш главный враг. Мы уже здесь и должны сделать то, зачем пришли. Все остальное ненужная лирика. Давайте помолчим, сонно сказала Лиана и повернулась на бок. Руди, если ты такой бодрый, ты дежуришь. Остальные поспите кто сможет. Кто знает, когда у нас в следующий раз будет такая возможность. Слушаюсь, командир, сказал Руди без всякой иронии. И в помещении бассейна, в самом деле, наступила тишина. Они смело могли проспать 1.5 часа, и только потом начать собираться на бойню. Разбудил всех, как ни странно, деревяшка, который начал оживленно ходить вокруг бассейна и что-то бормотать. Что он говорил, разобрать никто не смог, но вполне возможно, что его чувство времени подсказало, что уже пора. Им и в самом деле, уже было пора собираться. Одежда в сауне высохла, так что Руди и Спас напялили на себя теплые вещи не без удовольствия. «Последний шанс отказаться идти с нами», — сказала Лиана Ари, — «предприятие опасное. И что я буду делать?» — удивилась Ари ее словам. «Останусь здесь, в компании расчлененных хозяев, или буду бродить по станции, без дома, без дела, без средств к существованию. Тогда бы я лучше у себя осталась. Не для того сорвалась с привычного места, чтобы сойти на полпути. Ну, как знаешь», — улыбнулась Лиана, — «это я так, на всякий случай, если ты вдруг передумала, но не знаешь, как об этом сказать». Услышав их разговор, Серафим подошел поближе, с желанием поддержать предложение Лианы, но услышав, что ответил Ари, промолчал и не стал вмешиваться. «Я вот что думаю», — сказал Руди, — «хорошо бы нам немного опоздать на это мероприятие». «Почему?» — удивился Игорь. «Что нам это даст?» «Это даст им возможность всем забиться в зал заседаний, оставив охрану снаружи. Если мы начнем заварушку раньше, то часть может успеть разбежаться. Быстро мы их там всех не упокоим, время понадобится», — сказал Руди. «Как бы нас самих там не упокоили», — покачала головой Женя. «Думаю, что ты прав. Но опаздывать будем не сильно, мы же не знаем, какие у них там правила по поводу опоздавших и что в таких случаях делает охрана. Нужно будет приехать чуть позже, чем впритык», — сказала Лиана. Уже перед тем, как выходить, Руди куда-то пропал, но вскоре вернулся. Оказалось, что он наведывался в ту комнату, где они со Спасом учинили расправу. За спиной у него крест-накрест были закреплены два коротких меча. Рукояти торчали над плечами, чтобы удобно было вытаскивать их из ножен. На вопросительный взгляд Лианы он ответил: «Не отпускала меня та комната с восхитительной коллекцией. Так и манила взять какой-нибудь трофей себе на память. Вот этих малышек выбрал. Кто знает, как дело пойдет, вдруг опять ручная работа понадобится». «Как там?» — спросил его Спас. «Если ты имеешь в виду, все ли сдохли, то могу тебя успокоить. Все мертвы-мервехоньки, лежат там же, где мы их и оставили. Никто никуда не уполз, ну они и не могли так-то, и никто туда не наведывался. Все тихо и спокойно. Может, нам поискать тут одежду? Вдруг пришла Спасу мысль, чтобы не выделяться из толпы. Может быть, на первое время за своих сойдем? Я платье больше не надену, серьезно сказал Ваня. Ну почему платье? Удивился Спас, хотя на тебя, конечно, подобрать одежду будет трудно. Сомневаюсь, что это понадобится, сказал Руди. Сегодня наша тактика — это стремительный натиск, маскировка в таких случаях не нужна, лучше остаться в своем, привычном. Разумно, согласился с ним Спас. Подойдите все ко мне, сказала Лиана. Перед тем, как мы отправимся в путь, я бы хотела сказать вам несколько слов. Все собрались в кучу и встали перед ней полукругом. Излагай, кивнул Руди, мы внемлем. Если все пройдет как запланировано, то нам сейчас, буквально через считанные минуты, предстоит решающая битва. Нам нужно будет сделать то, зачем мы сюда прибыли. Мы не знаем, легко это будет или сложно, но, как бы оно ни было, после этого нужно будет отсюда убираться, сказала Лиана. Какой план отступления? Поинтересовался Руди. Плана никакого нет, сказала Лиана. План — это вернуться к призраку, но как это сделать, мы даже не представляем. Так что, как всегда, придется импровизировать. Поэтому каждый должен быть готов к тому, что мы можем рассеяться, и выбираться ему придется самостоятельно. Можно предложение? Спросила резвая. Давай, только быстро, кивнула Лиана. Когда мы разделились на две группы, то наша познакомилась тут с парой человек, и я тех, кто не был с нами, прошу запомнить одно имя – Жердяй. Он один из представителей местной подпольной группы, действующей нелегально, сказала резвая. Точнее, представитель одной из групп, потому что их тут несколько, и они конкурируют, вставил Игорь. Ну да, кивнул резвая. Так вот, если кто потеряется и совершенно отобьется от коллектива, постарайтесь его найти. Понимаю, что это соломинка, но хоть что-то. С ним вполне возможно договориться о помощи, если будет что предложить взамен. Я даже знаю, что он попросит у женщин, передернула плечами женя. Не самый плохой вариант, поняла ее намек Арина. Ты просто не представляешь, о чем говоришь, скептически покачала головой женя. Нет, представляю, усмехнулась Ари. Поверь, кто бы там ни был, меня этим вряд ли удивишь. Это не понадобится, влез в разговор Серафим, и всегда можно придумать, что еще предложить, даже если такая ситуация сложится. Поверь, если мы будем в сложной ситуации, для меня не будет проблемой расплатиться. Хоть какую-то пользу принесу, и не нужно думать обо мне слишком хорошо и идеализировать. Я так, кто я есть, и много лет занималась тем, чем занималась. И если вопрос будет в выживании кого-то из нас, то это будет невеликая плата, холодно сказал Ари. Стоп, остановила их спор Лиана, это, скорее всего, не понадобится, но мы запомнили имя, Жердяй. Больше это не обсуждаем. Вопрос в другом, я хотела сказать, что всем вместе уйти, возможно, будет проблематично. Своих не бросаем, но малыми группами действовать мы вполне можем. Держитесь друг друга. Надеюсь, что все выживут и сумеют выбраться. Ты слишком сгустила краски, сказал Руди, все будет хорошо. Мы придем туда, разнесем все в пух и прах и на комфортабельной капсуле умчимся в сторону экватора, где нас ждет призрак. Хорошо, если так, вздохнула Лиана, если все готовы, тогда в путь. Сон и еда позволили восстановить силы, так что к капсуле они пошли в приподнятом настроении, постепенно возбуждаясь от предстоящей битвы. А то, что битва будет, никто не сомневался. Версия предстоящих событий в изложении Руди представлялась маловероятной, однако в конечном успехе миссии никто не сомневался. Капсула стояла на месте, там, где они ее оставили, с приветливо распахнутой дверью. Они зашли внутрь и расселись по местам. «Ну что, за зал заседаний?» – спросил Ваня, подходя к панели управления. «Туда, туда», – сказал Руди, – «ох, повеселимся». «Не навеселился?» – повернулась к нему женя. «Не», – бодро сказал Руди, – «я же до этой веселой поездки на орбиту без рук был, поэтому веселье часто проходило мимо меня. Да, особенно на заводе сиборитов, поддела его Лиана, вот где все мимо-то прошло». «Так это когда было-то?» – вытаращил глаза Руди, – «я уже про это и забыл совсем». Дверь капсулы плавно задвинулась, и они мягко тронулись с места. Поездка заняла всего минут пять. Капсула прибыла на очередную маленькую индивидуальную станцию. Только на этой станции, в отличие от предыдущих, было большое зеркало. «Наверное, чтобы можно было привести себя в порядок перед выходом в свет. А может быть, просто элемент дизайна, кто знает. Выходя из капсулы, они отразились в зеркале все разом и невольно остановились, глядя на свою очень разношерстную команду. Особо выделялся деревяшка, но не только. Ваня притягивал взгляд своими размерами, Ари своей аккуратностью и некоторой утонченностью. Она тоже смотрелась в этой группе инородно. Остальные выглядели просто помятыми и потрепанными. Но в целом их группа выглядела опасной. Это было трудно объяснить, но чувствовалась в них какая-то отчаянность. Было понятно, что они на многое способны, и мало что может их остановить. Спокойная уверенность сочеталась с готовностью пойти на крайние меры. «Красавцы», — сказал Руди, — «сфотографироваться бы на память, да нечем». «Ладно, пора за дело», — сказал Игорь, — «я пойду первый, разведаю обстановку». «Почему ты?» — удивилась Лиана. «Я сама собиралась. В дирекции есть женщины?» — спросил Игорь. «Понятия не имею», — сказал Лиана. «А вдруг нет?» — спросил Игорь. «Мысль твою поняла, иди», — кивнула Лиана. Игорь пошел к единственному выходу со станции, двери которого приветственно раздвинулись при его приближении. Он осторожно заглянул в дверной проем и обернулся к остальным. «Тут еще одна комната, думаю, можно ждать здесь». Комната была специально оборудована для ожидания. Мягкая удобная мебель, низкие столики рядом, письменный стол с компьютерным терминалом в углу. Но садиться они не стали, не время было расслабляться. Наоборот, нужно было держать себя в тонусе. Следующая дверь, ведущая из этой комнаты дальше, была заперта. На ней находился черный квадратик сенсора и больше ничего. «Что-то мне подсказывает, что дверь открывается при помощи отпечатка пальца», — сказал Игорь. «Лиана, это все из-за тебя», — воскликнул Руди. «Что из-за меня?» — удивилась она. «Я хотел прихватить с собой часы вместе с отрубленной кистью, но ты отнеслась к этому негативно. Пришлось ее выбросить. А взял бы, сейчас без проблем открыли бы дверь», — сказал Руди. «А ты точно не взял?» Внимательно посмотрел на него Игорь, ожидая, что тот сейчас достанет кисть из своего рюкзака. «Нет», — всплеснул руками Руди. «Ну что, тогда придется действовать при помощи грубой силы», — спросил Ваня, и, получив молчаливое согласие от остальных, встал напротив двери, повращал плечом, разминая его, разбежался немного и высадил дверь. Несмотря на хитрый замок, сама дверь оказалась не такой уж и прочной. Место с запорным механизмом от мощного удара вырвало из полотна двери, и она распахнулась настежь. В дверном проеме они увидели множество удивленных лиц, повернувшихся на звук удара. Все эти люди были в военной форме и вооружены. «Поехали!» — воскликнул Руди, молниеносно выхватил оба меча и бросился вперед. Глава 9. Никто не стал ждать, пока Руди там один все закончит. Все бросились следом за ним, слегка потолкавшись в дверном проеме. Солдат оказалось не так много, как показалось сначала, они просто стояли группой как раз в этом месте, напротив входа. Просто совпадение. Короткая перестрелка и скоростная работа Руди мечами быстро выкосили основную массу находящихся поблизости, но, как оказалось, не это главная проблема. Да, группы солдат стояли и дальше вдоль изгибающейся стены коридора, которая в то же время представляла собой стену круглого зала заседаний. Но, как только началась схватка, кто-то врубил сигнал тревоги, весь коридор замигал красным светом и наполнился оглушающим ревом сирены. Примечательно было то, что остальные военные, находящиеся поодаль, не бросились на помощь своим сослуживцам, а стали нырять в дверные проемы, шедшие по внешней стене коридора, в такие же, как тот, через который Руди с остальными сюда ворвались. Все как будто торопились отсюда убраться побыстрее. «Все назад!» — крикнула Лиана, первой почувствовав неладное. «Отходим!» — проорал Игорь, который тоже видел нелогичность происходящего. «В такой ситуации было лучше отступить, чем лезть дальше напролом». В дискуссии никто вступать не стал, как и уточнять, что именно происходит. Добивая оставшихся пока в живых солдат, они быстро стали перетекать обратно в комнату. Все произошло так стремительно, что сопротивления они практически никакого не встретили. Все, кроме Руди, забежали внутрь, в комнату ожидания, а он вдруг остановился в дверях и, повернувшись к полю боя, злобно выругался. «Что такое?» Подбежала к нему Лиана. «Смотри», Руди ткнул окровавленным мечом в сторону противоположной стены коридора. Это было заметно не сразу, но если сфокусировать на этом внимание, становилось понятно, что стена ползет вверх. «Что происходит?» Спросил Игорь, который тоже уже был рядом с ними, готов поставить свои новые руки на то, что это эвакуация. С досадой в голосе сказал Руди, они отваливают вместе со своим гребаным залом заседаний. Куда отваливают? Удивился показавшийся в дверях Ваня. Если б я знал, сказал Руди и плюнул на пол. Если б я знал, думаю, нам лучше отсюда уйти, сказала Лиана. Не зря же охрана разбежалась, как только завыла сирена. «Идите, я хочу посмотреть, чем все закончится», — сказал Руди. Это было совершенно неразумно, но никто не сдвинулся с места. Напротив, те, кто был внутри, стали выходить и вставать рядом, хотя они слышали разговор. Стена продолжала ползти вверх. Где-то у них под ногами раздался стон, один из охранников оказался жив и перекатился на спину, тяжело дыша. Руди присел рядом с ним. «Что происходит? Почему стена ползет вверх? Почему ревет сирена? Почему все разбежались?» — спросил Руди. «Я не знаю», — прохрипел охранник. «Не знаешь что?» — Руди склонил голову на бок. «Ничего не знаю», — все так же хрипло и тяжело дыша ответил охранник. А остальные, похоже, что-то знали, раз бросились на утек, едва завыла сирена, — сказал Руди. «Про сирену нас проинструктировали, что если она включится, то в коридоре оставаться смертельно опасно и нужно срочно отсюда уходить. Но почему не объяснили?» — сказал охранник. «Ты совершенно бесполезен», — вздохнул Руди и встал, оставив раненого умирать естественным путем. Наконец ползущая вверх стена закончилась. Показался ее нижний край, который поднялся до потолка и пошел дальше. Перед ними открылась очень большая круглая пропасть, окруженная коридором. Цилиндр зала заседания уполз вверх. Они все вместе не спеша подошли к краю и посмотрели сначала вниз, где образовалась цилиндрическая яма с железными стенами. Потом посмотрели вверх, на дно зала заседаний. В нем были технологические отверстия, закрытые в этот момент, но структура и расположение у них была сложной, что намекало на какую-то хитрую систему непонятного назначения. Дно уезжало все выше и выше, пока под ним, совершенно неожиданно, не закрылась огромная диафрагма из больших стальных лепестков. «Все», — сказал Руди, — «уехали». И он смачно плюнул в оставшуюся от зала заседаний яму. «И нам пора», — сказала Лиана, — «тут ждать нам нечего, кроме смерти. Быстрее в капсулу». И она бегом бросилась назад. Все последовали за ней. Тут оставаться было бессмысленно и очень опасно. Теперь местные знали, что они здесь. Раз уж они упустили дирекцию, нужно было и самим срочно поменять местоположение. Лиана опасалась, что капсула окажется заблокированной, или линия обесточенной, но все, к счастью, работало. «Куда?» — крикнул Ваня, подбегая к панели управления. «Без разницы», — ответила Лиана, — «лишь бы убраться отсюда. Думать и строить планы будем потом». Ваня ткнул пальцем в экран, дверь закрылась и капсула поехала. «Куда ты везешь нас, рулевой?» — спросил Руди через минуту пути. «На станцию «Панорама», — сказал Ваня. «Почему туда?» — удивился Руди. «Интуитивный выбор», — пожал плечами Ваня, — «можем переиграть, если есть другие идеи». «Мне все равно», — поднял руки Руди. «Панорама, так панорама. А остальные что думают?» — спросил Ваня, обведя всех взглядом. «Вариант не лучше и не хуже остальных», — сказала Лиана. «У меня тоже нет пока других идей, но навскидку, мне кажется, что в публичное место нам сейчас попасть лучше. Они по капсуле наверняка смогут отследить наш путь, так что забиться в нору на какой-нибудь тихой станции вряд ли получится. Странно, что они еще ничего по этому поводу не предприняли, но в данном случае я за скопление людей, оно может послужить нам щитом. В толпе у нас вряд ли получится затеряться», — усмехнулся Руди, — «и есть сомнения, что жертвы среди гражданского населения их остановит от решительных действий, пусть даже это население является местной элитой. Но в целом это шанс, да, это ведь там звездное небо». «Лиана, у меня важный вопрос», — сказал Игорь. «Задавай», — кивнула Лиана. «Нам нужно решить, мы продолжаем охотиться на дирекцию, или пытаемся выбраться со станции. Это определит тактику наших дальнейших действий. Если мы этого не решим, а будем просто бегать по станции, уворачиваясь от учащающихся опасностей, то рано или поздно с нами покончит. Нужна конкретная цель, или активно охотимся, или делаем ноги». «Сейчас я не вижу цели», — сказал Игорь. «Потому что ее нет», — вздохнула Лиана. «Ты совершенно прав». Она на секунду задумалась. «Я решила», — сказала она после паузы, — «мы отступаем. Свой шанс мы, к сожалению, упустили. Они нас переиграли и, судя по всему, заперлись в стальном бункере, который мы не знаем, где находится, а кольцо вокруг нас продолжит сжиматься, и когда нас накроют, это вопрос времени. Возможно, мы об этом даже не узнаем, а просто в какой-то момент произойдет взрыв и все. Странно, что они не выжгли коридор, когда зал заседаний пополз вверх. Это, наверное, просто не предусмотрено, сказал Игорь, нет такой начинки там, а то бы сожгли, можно не сомневаться. Скорее всего, согласилась Лиана, значит, ищем путь к отступлению. Добираемся до панорамы, там высаживаемся и постараемся пересесть в другую капсулу, чтобы запутать следы. Потом, будем искать способ пробраться к призраку. Обидно, печально сказал Руди, мы так далеко зашли, не время сейчас отступать. Нужно сделать неожиданный ход, чтобы спутать все карты. Какой? Заинтересовался Игорь. Пока не знаю, ничуть не смутился Руди, нужно ловить моменты. Как только что-нибудь подвернется, мы это увидим. Но пока ничего нет, реализуем план отступления, сказала Лиана. А может мне остаться? Задумчиво сказал Руди. Вы будете удирать, они за вами гнаться, а я затеряюсь в толпе и потом что-нибудь обязательно придумаю. А что я Маше скажу? Как буду смотреть ей в глаза? Сказала Лиана, я против. С Машей я сам буду разбираться, сказал Руди. В общем так, если я решу соскочить, то дам вам знать, и тогда уже вы меня не ждите, не зовите, не ищите. Это будет без толку. Но я пока еще ничего не решил. Буду ждать момента, чтобы определиться. Ты один не справишься, сказал Игорь. Видишь, что происходит. Теперь дирекция будет под усиленной охраной в этом железном резервуаре. Не думаю, что они его быстро покинут и начнут разгуливать по станции. Возможно, они не случайно собрались именно там. Но не будут же они сидеть там вечно. Удивился его словам Руди, все равно вылезут наружу. Но когда, сказал Игорь, наверное, только тогда, когда посчитают, что угроза миновала. Да и потом, не думаю, что сразу отменят все меры безопасности. А если учесть, что их сотни человек получится убить одного, остальные попрячутся и опять все сначала. Лиана права, мы упустили шанс, и теперь, если не хотим умереть, разумнее всего отступить. Если действовать рационально, то да. Но к успеху редко ведут рациональные действия, потому что их легко просчитывает противник, сказал Руди. Впрочем, я вас ни в чем не убеждаю. Вы действуете как решили, а я еще подумаю. Может быть, пойду с вами, а может быть, задержусь на станции. Решать тебе, сказала Лиана, но не советую. Вернись к Маше, тем более, что у тебя есть очень серьезный повод. Мы тут навели немного шороху. Если не сделали то, что от нас хотели, значит, нужно было нам помочь. Хотя, может быть, Артур еще и проявится, как знать. Прибыли, сказал Ваня. Дверь капсулы отъехала в сторону, и они увидели за ней почти такую же маленькую станцию. У них тут индивидуальные станции в этой секретной транспортной системе, удивился Ваня. Ну ладно, там дома или еще где. Но неужели везде, даже в местах общего пользования? Нам это на руку, сказала Лиана. Нужно найти еще одну такую же станцию, но только не соседнюю, а чуть подальше. Оттуда будем строить маршрут к экватору. Должна же у них быть какая-то простая и удобная логистика до космопорта, они же тоже улетают и прилетают иногда. Значит, и простой путь есть, только нужно его найти. На простом пути нас будет проще вычислить, сказал Спас. Зато он быстрее, возразила Лиана. Если действовать, пока они не успели опомниться, то на это есть неплохие шансы. Двери здесь пришлось вышибать Ване. Видимо, простой доступ был на станциях, относящихся к своим, к домашней зоне, а в общественных местах входы на персональные станции запирались. Руди опять пожалел, что не прихватил с собой отрубленную руку, но эта шутка и раньше не пользовалась успехом, а в этот раз так и вообще, на нее внимания никто не обратил. В этот раз за выбитой дверью никого не оказалось, хотя они уже были готовы к тому, что там опять будет вооруженная толпа военных. Сначала им показалось, что они попали в засаженную растениями комнату, но вскоре выяснилось, что это просто ниша в стене огромного помещения с прозрачным куполом наверху. Такие ниши шли одна за другой, являясь своего рода тамбурами перед станциями. В них стояли лавочки и были небольшие фонтанчики рядом с ними. Судя по табличкам, из фонтанчиков можно было пить, что они и сделали. Пока они пили по очереди, прошла пара минут. Пришла резвая, которая неизвестно в какой момент исчезла, впрочем, как и всегда. «Мне не нравится обстановка», — сказала сразу она. «В чем дело?» Напряглась Лиана. «Людей почти нет, а те, кого я издалека заметила, все очень торопились. Как будто им всем дали команду покинуть это место, и они спешат это сделать», сказала резвая. «Капсула уехала», крикнула женя, вбегая через выбитую дверь. «Я там нож на сиденье рядом с собой положила и забыла забрать. Сейчас вспомнила, пошла за ним и увидела, как капсула исчезает в тоннеле. Ну, может, ее кто-то вызвал», предположил Ваня. «Вряд ли они тут личные и именные. Личных станций хватает, а капсулы приезжают по вызову. Это ловушка», спокойно сказал Руди и, насвистывая, зашагал в сторону большого сада. «Они не могли знать, куда именно мы отправимся», сказал Ваня, «и не могли организовать ловушки во всех местах. Я в это не верю». «Нет, они, видимо, увидели, куда мы едем, и тут же стали готовить это место к схватке. Они будут нас брать именно здесь», сказала Лиана, «и убегающие из парка люди тому подтверждение. Сейчас они блокируют все выходы, и наверняка войска уже в пути. Не самое плохое место для последней битвы», крикнул издалека Руди, который слышал, о чем они говорят, потому что вокруг было очень тихо. «Хоть на звезды посмотреть перед смертью», печально сказал Ари, глядя вверх. «Я уже даже не помню, когда их в последний раз видела. Столько лет просидела в этой консервной банке, в имитации живой природы. Уже не зря сюда шла». «Отставить пессимизм», сказал Игорь. «Ситуация сложная, но хоронить нас пока еще рано. И не из таких передряг выбирались». «Точно», усмехнулся Серафим. «Точно», сказал Игорь. «Один раз ты сам нас вытащил. Помнишь, как в скале проход прожигал? Но в этот раз я не приду, я уже здесь», скептически сказал Серафим. «Может быть, кто-то другой придет», улыбнулся ему Игорь. «А может быть, мы сами что-то придумаем. Надежда должна быть всегда. Верно ли она?» «Верно», уверенно подтвердила она. «Ну-ка, не киснуть. Еще ничего не закончилось». Деревяшка внимательно их всех слушал, потом отошел от дорожки, присел и стал выбирать камни такого размера, чтобы они удобно лежали в его ручонке. Все проследили за ним взглядом. «Учитесь», сказал Спас. «Малыш готовится к битве, и нам не мешает заняться тем же самым, набрать камней», усмехнулся Серафим. «Да хоть и камней набрать, если других идей нет», серьезно сказал Спас. Метрах в 200 от них, за деревьями, взорвалась граната, после чего послышались крики людей, предсмертные крики. «Руди, похоже, кого-то нашел», философски заметил Игорь, «а мы все стоим и треплемся, за работу». Но сделать они ничего не успели, потому что только двинулись вперед, как натолкнулись на спешащего в их сторону Руди. «Что там?» – спросила Лиана. «Небольшая разведгруппа была», – сказал Руди. «Похоже, искали нас, хотели убедиться, что мы здесь. Наверняка есть и другие, которые сейчас шарятся где-то по кустам. Не нравится мне все это», – пробормотал Ваня, «ощущение, что мы на чужом поле собираемся играть в чужую игру. А когда было иначе?» – удивилась Лиана. «Прилетев сюда, мы сознательно ступили на чужое поле. Где-то вдалеке завыла сирена. Потом ее подхватила другая, находящаяся ближе. Потом еще одна, или это была одна и та же сирена, но постепенно подключались все новые и новые динамики, которые транслировали ее звук. И этот звук все приближался и приближался. Вскоре заорала где-то совсем рядом с ними и продолжила усиливаться, подключая все новые и новые динамики дальше по стене парка. Вскоре ревела уже со всех сторон. И почему они так любят эти сирены? Возмутился Руди. Звук же мерзкий, а у них они везде. Возможно, они раньше никогда и не включались, пока мы сюда не прибыли, сказал Ваня. Сирены не везде, но там, где есть, они просто срабатывают, когда мы поблизости. Может и так, пожал плечами Руди, но звук все равно мерзкий. В этом и смысл, сказал Игорь, в этом и смысл. Внезапно сирены смолкли, и воцарилась оглушающая тишина, но продолжалась она недолго. Вскоре из тех же динамиков раздался голос. «Это финал», — сказал басистый мужской голос с легкой хрипотцой. «Вы хорошо развлеклись и привели нас в тонус, но теперь все, это конечная станция. Должен сказать вам спасибо, потому что вы хорошо встряхнули нашу систему безопасности, и ваши действия привели к ее перезагрузке. Нам придется многое поменять, потому что старые протоколы показали свою неэффективность. Но это не значит, что вы не будете наказаны. Нам бы хотелось взять вас живыми и посмотреть, с кем именно мы имеем дело. Но сразу предупреждаю, это не приоритетная цель. Мы не хотим больше терять людей, любопытство того не стоит. Выбор простой. Вы идете в середину парка на центральную площадь, где вас будет хорошо видно, и там складываете оружие в кучу. После этого появляются наши люди и арестовывают вас. Это единственный шанс для некоторых из вас остаться в живых. Если вы этого не сделаете, то мы вас уничтожим. Возможно, вместе со всем этим прекрасным парком. В данном случае это не важно. Решение уже принято и будет исполнено. На раздумья я даю вам целых 5 минут. Видите, какой я щедрый. Время пошло. Рекомендую выбрать жизнь. Это для всех будет лучше. Давайте сделаем вид, что сдаемся. А когда за нами придут, начнем действовать, быстро заговорил Руди, иначе они могут нас тут просто сжечь. Не думаю, что он блефовал, когда обещал нас уничтожить. Что-то такое у них тут есть. Единственный шанс это взять заложников и надеяться, что они ими не пожертвуют. Согласна, быстро кивнула Лиана. Резвая, я вижу, уже потерялась. Деревяшка тоже. Было бы хорошо, если бы ты растворился в зарослях, сказала она Руди. Понял. Сказал Руди и тут же это реализовал. Но не успели они сделать и пары шагов к центру панорамы, как купол над ними лопнул, со слепительной голубой вспышкой. Глава 10. После того, как купол лопнул, звук сирены резко сменился. Теперь он был совершенно оглушающим и гораздо более пронзительным. Как будто теперь в него добавились какие-то частоты, неслышимые человеческим ухом, но которые пробуждали непреодолимое желание все бросить и в панике бежать, куда глаза глядят. Голос тоже сменился, теперь воспроизводилась запись. Внимание! Разгерметизация! Всем срочно покинуть территорию панорамы! Внимание! Разгерметизация! Всем срочно покинуть территорию панорамы! И так раз за разом. Не все это увидели, но когда купол лопнул со слепительной вспышкой, в этом сияющем хаосе образовалось как будто пустое место. Мало кто туда смотрел, а те, кто смотрел, не поняли, что бы это могло значить. Но вскоре это выяснилось. Купол не был сплошным, его разделяли на части тонкие прожилки, образовывая что-то наподобие сот, которые в местах пересечения имели шарообразные утолщения. Когда в куполе образовалась дыра, через несколько секунд после взрыва из этих утолщений начали выстреливать тонкие нити, по крайней мере снизу они казались нитями. Эти нити, достигнув прожилки на противоположной стороне от пробоины, прилипали к ней, постепенно образовывая паутину, а пространство между этими паутинками стремительно начинало затягиваться мутной пленкой, как будто просто зарастало по-живому. Эта система аварийного латания дыр была временной, но срабатывала очень быстро и, надо сказать, эффективно. Они здесь, внизу, разгерметизацию даже почувствовать толком не успели. В какой-то момент поднялся сильный ветер, почти ураганный, но потом, по мере зарастания дыры, он начал стихать. «Что происходит?» – затыкая уши, прокричал Ари. «Не знаю», – прокричала ей в ответ Лиана, стараясь перекрыть сирену и механическое объявление, «но не думаю, что это направлено против нас. Не этим они нам угрожали. Надеюсь, я не нарушил ваши планы», – вторгнувшись сюда, раздался где-то совсем рядом голос. «Призрак, это ты?» – воскликнул Руди. «Обещаю, когда окажемся на борту, мы все тебя расцелуем. Я не очень представляю этот процесс», – сказал задумчиво призрак, но против ничего не имею, потому что расцениваю это как крайнюю степень признательности. Сначала вывези нас отсюда, потом уже целоваться будем, прокричал Ваня. Добро пожаловать на борт, мягко сказал призрак, и они увидели откидывающийся трап и висящий в пустоте вход в корабль. Никогда к этому не привыкну, сказал Спас. Бегом, все внутрь, крикнула Лиана. Что происходит? Кто это? С кем вы разговариваете? Потрясенно крикнул Ари, которая совершенно растерялась и в очередной раз перестала понимать, что происходит. «Потом все расскажем», — крикнул ей Серафим, схватил за руку и потащил к призраку. Они все буквально ввалились внутрь, и вход за ними быстро закрылся, оставив сирену и тревожное, не перестающее повторяться объявление, снаружи. Призрак взмыл вверх к пробоине в куполе и, разорвав только набирающую плотность пленку, вырвался за пределы станции. В одно мгновение все осталось позади. Ситуация, казавшаяся критической, внезапно разрешилась меньше чем за минуту. Оказавшись внутри, они, естественно, не видели, что происходит, но никто не сомневался, что призрак их вытащит без проблем и теперь все точно будет в порядке. Они попадали на пол в коридоре и лежали там в повалку, тяжело дыша. Никому не верилось, что все, в самом деле, закончилось. Пауза затягивалась, и через пару минут призрак решил, что они отдохнули достаточно для того, чтобы можно было начать разговор. Он кашлянул, точнее изобразил кашель, и сказал: «Мне неудобно вам напоминать, но не пора ли перейти к процедуре целования? Меня очень заинтересовало это эмоциональное обещание, и теперь хочется выяснить, какое впечатление это произведет на меня». «Ты, все-таки, странный», — сказала Лиана. «Это следует понимать как отказ от вашего обещания», — с легкой ноткой разочарования в голосе сказал призрак. «Ни в коем случае», — тут же вмешался Руди. «Я это сказал, я это сделаю, и все остальные тоже сделают. А кто откажется, будет объяснять мне лично, по какой причине он не хочет выразить благодарность нашему спасителю. А ведь у меня шансов выжить было больше, чем у всех остальных, и, тем не менее, понимая реальное положение дел, я очень благодарен тебе за своевременное появление. Я умею это ценить. Появляться тогда, когда ты нужен, это самый важный навык, которым владеют, к сожалению, немногие». И сказав это, Руди встал, подошел к стене и сочно приложился к ней губами, слегка причмокивая. «Никто не знает, но Левиафан я не раз целовала, хоть он об этом и не просил», — сказала Женя. «Так что для меня это не в новинку, целовать технику, которая спасла тебе жизнь». И Женя приложилась к стене рядом с Руди. Может быть, ее поцелуй был бы коротким, но скосив глаза на Руди, который все никак не останавливался, она тоже продлила свое целование. Резвая не стала ничего говорить, а быстро приняв правила игры, встала рядом с Женей, повторив все за ней и Руди. За ней последовал Ваня, рядом с которым тут уже ткнулся лицом в стену деревяшка и, не очень понимая, что они делают, принялся ее облизывать. Потом к ним присоединился Игорь. Лиана со Спасом переглянулись, синхронно пожали плечами и встали у противоположной стены. Рядом с ними пристроился Серафим. «А мне тоже надо этим заниматься», — растерянно сказал Ари. «Это все как-то странно». «Ты здесь», — сказал ей, оторвавшись от стены, «Руди, ты жива? Так в чем проблема? Благодари спасителя». Ари обвела всех растерянным взглядом, подошла к стене и начала ее тоже целовать, но делала это так чувственно, что все остальные невольно замерли, а потом удивленно повернулись к ней. «Сразу видно, профессионал», — констатировал Руди. Ари вздрогнула и, повернувшись, поняла, что все на нее смотрят. «Что-то не так?» — спросила она. «Все так», — сказал серьезно Руди, и после секундной паузы все вдруг прыснули со смеху и начали сползать по стенам коридора, не в силах остановить внезапный приступ смеха, вызванный абсурдностью ситуации. Когда этот, похожий на истерику, массовый приступ смеха стал сходить на нет, и остались только негромкие всхлипывания, вновь раздался голос призрака. «Я не очень понял, что именно произошло», — с задумчивостью в сгенерированном голосе сказал он. «Момент поцелуев я понял, а вот смех потом не очень. Это, как будто обесценило все, что было до этого». «Ты слишком глубоко копаешь», — сказал Руди, вставая. «Это просто нервное. Мы слишком через многое прошли, и нужна была психологическая разрядка. Но целовали мы тебя на полном серьезе и с чувством искренней благодарности», — значительно закончил Руди. «Я чувствую иронию в том, что ты говоришь, но не буду на этом слишком фокусироваться. Мне нужно осмыслить произошедшее», — сказал призрак. «Ладно, осмысливай», — сказал Руди, — «но не слишком глубоко. Главное не переусложнять. Иногда все гораздо проще, чем кажется. Просто, прими это как есть. Мы тебе благодарны, но это не значит, что мы не можем где-то пошутить, а где-то и сорваться на истерику. Мы люди, и у нас целый веер эмоций может раскрываться одновременно, тем более, после большого стресса». «Какой стресс?» — удивилась Лиана. «Руди, ты же у нас должен быть самый стрессоустойчивый». «Ли, я думал, что ты понимаешь. Мое отличие от остальных не в том, что я не подвержен стрессу, а в том, что я могу его очень хорошо контролировать. Но могу и не контролировать, если не хочу», — сказал Руди, лег на пол и вытянулся во весь рост. «Да, теперь можно себе это позволить», — улыбнулась Лиана и пошла в рубку управления. Спас последовал за ней. Войдя, они уселись в кресло, и Лиана сказала: «Призрак, скажи, где людям можно расположиться, чтобы отдохнуть?» «Хорошо», — ответил призрак. «Я так понимаю, что мой заказ по плазменным зарядам вы не выполнили. Ну, ты же видел, как мы оттуда уходили», — развел возмущенно руками Спас. «Ты уж прости, но не до зарядов было». «Я знал, что вы не справитесь», — сказал призрак, — «поэтому позаботился об этом сам». «Звучит немного обидно», — сказала Лиана, — «но поясни, что значит «позаботился об этом сам»?» «Я аккуратненько поковырялся в системе снабжения и выписал себе кое-что», — сказал призрак. То есть украл, удивилась Лиана. Сюда больше подходит выражение «мошенническая схема», поправил ее призрак. А в чем разница? Усмехнулся Спас. Не понимаю, что вызывает у вас такое недоумение, сказал призрак. Разве вы прибыли сюда с дипломатической миссией? Мне кажется, что ваши цели были гораздо жестче, чем мои, и если бы вы добыли для меня плазменные заряды, то тоже вряд ли легальным путем. Дело не в том, что мы осуждаем способ получения тобой оружия. С этим все в порядке, сказала Лиана. Нас удивляет то, что ты сам задумал, спланировал и осуществил воровскую, по сути, схему. Ты же, пусть и умная, но машина. А машины обычно не воруют, если им этого не приказать, по крайней мере, мне так кажется. Я очень много общаюсь с людьми и постоянно учусь, с некоторой скромностью в голосе сказал призрак. Спасибо, что так высоко оценили мои успехи. Я даже не знаю, развиваешься ты или деградируешь, вздохнула Лиана. Вопрос это сложный, и тут есть о чем подумать. Но не стремись перенимать у людей в первую очередь отрицательные качества. А воровство это, без сомнения, отрицательное качество. Хотя иногда без этого невозможно обойтись. Да, нам всем есть о чем подумать, сказал призрак и изобразил вздох. А как ты нас нашел? Спросил вдруг Спас. Как ты понял, где мы и что нам нужна помощь? Как я уже сказал, я влез в компьютерную систему станции. Я делал это очень аккуратно, чтобы меня не вычислили, и чтобы мне не пришлось убираться раньше времени, не дождавшись вас. Вместе с доступом к заказам по снабжению я получил доступ и к некоторым информационным потокам. Не самым секретным, но, тем не менее, мог получать довольно много любопытной информации. И если ее творчески проанализировать, то можно было сделать определенные выводы, сказал призрак. Творчески? Переспросил Спас. Именно так, творчески, сказал призрак. Я по косвенным признакам мог отслеживать ваш путь, не точно, без координат, но по некоторым событиям и по возрастающей частоте сообщений, можно было делать определенные выводы. Вы очень сильно тут всех перебаламутили. Перебаламутили? Переспросил Спас. Да, перебаламутили, повторил призрак. Я ждал от вас сигнала в открытом эфире, как мы договаривались, но постепенно стал понимать, что вы не сможете мне его подать. Да и такой сигнал из недр станции мало чем бы смог вам помочь. Поэтому я стал гораздо больше ресурсов тратить на точное установление вашего местоположения. Установил? Спросил Лиана. Приблизительно, сказал призрак, но потом кто-то заинтересовался, куда были загружены плазменные заряды, если у причала нет корабля. Туда направили проверку, и мне пришлось улететь. То есть, если бы мы вернулись, то тебя бы там не застали, удивился Спас. В тот момент да, но тогда вы и не могли вернуться, потому что находились очень далеко. А потом я рассчитывал пришвартоваться обратно. Но это не понадобилось, потому что события стали развиваться более стремительно, сказал призрак. А как ты узнал, что события стали развиваться более стремительно, если отключился от системы? Или ты сохранил удаленное подключение? Спросила Лиана. Нет, мне пришлось отключиться. И дистанционную связь я держать не стал, чтобы меня нельзя было засечь по сигналу, сказал призрак. Но случилось кое-что странное, а все, что здесь происходило странного до этого момента, всегда было связано с вами. Что именно странное произошло? Заинтересовался Спас. Что так привлекло твое внимание? Старт некоего объекта из неожиданного места, сказал призрак. А мы-то здесь при чем? Удивилась Лиана. Мы ничего не запускали и свидетелями такого процесса тоже не были. Не знаю, ответил призрак, но он отделился от станции приблизительно в том же секторе, в котором находились вы. Я решил занять позицию в том районе и держался неподалеку от полюса. Я очень внимательно отслеживал все изменения, какие только можно было зарегистрировать. Поэтому, когда под куполом включились сирены и громкоговорители, я тут же уловил эти колебания. Расшифровать звуковой сигнал по вибрации купола – дело нехитрое. Так я практически точно узнал, что именно происходит. Какой-то человек рассказал все открытым текстом. Я понял, что вам требуется срочная эвакуация. Выстрелил по куполу плазменным зарядом, благо их запас пополнился, не без гордости в голосе сказал призрак. Ну а дальше вы знаете. Да, им не нужно было с нами разговаривать, нужно было сразу стрелять. Тогда, возможно, у них бы все получилось, сказал Спас. Они сами себе все испортили, он широко улыбнулся. Если собираешься кого-то убить, не нужно с этим тянуть, я вам это как профессионал говорю, раздался от входа в рубку голос Руди. Их погубило любопытство, очень уж им было важно узнать, кто мы такие, как туда попали и зачем все это делаем, сказала Лиана. Но, как я понял, своим спасением мы обязаны, по большому счету, какой-то случайности, сказал Спас. Что ты имеешь в виду? Спросила Лиана. Я имею в виду, что призрак оказался в нужном месте благодаря совпадению. Ведь он же занял свою позицию, среагировав на запуск какого-то объекта, к которому мы не имеем никакого отношения. Если бы они этот объект не запустили, то все сложилось бы иначе. Призрак не оказался бы там, где оказался, и мы бы бегали сейчас под этим куполом и воевали с местными. И кто знает, чем бы все это для нас закончилось, сказал Спас. Должен сказать, что доля истины в этом есть, согласился призрак. Возможно, я бы все равно что-то заметил и мог прийти вам на помощь, даже если бы находился в другом месте, но это не точно, и узнать мы это теперь никогда не сможем. Хотя, я мог бы построить модель с вероятностями развития разных вариантов событий. Нет, вскинула руки Лиана, какая теперь разница? Все закончилось, мы вырвались из ловушки, пора ставить точку. И пусть даже миссия не выполнена, возвращаться мы туда уже не будем. Не всегда же нам должна сопутствовать удача. В этот раз будет достаточно того, что все выжили. Это уже большой успех. А мы могли бы взглянуть на этот самый объект, который сыграл нам на руку. Спросил Спас, куда он потом делся. Ты знаешь, как его найти? Естественно, сказал призрак, он никуда не девался. Он при помощи маневровых двигателей встал на орбиту вокруг станции и не спеша по ней вращается, периодически корректируя курс. Я потому и посчитал это странным. Это не корабль, место для старта странное, там нет никаких причальных зон. Но, в то же время, это не какой-то случайный обломок. Это нечто вполне осознанно управляемое, летающее по определенной траектории. У меня недостаточно данных, чтобы как-то интерпретировать его назначение. А как эта штука выглядит? Не унимался Спас, на что она похожа? Это цилиндр, ответил призрак. Цилиндр? Хором воскликнули Лиана, Спас и Руди. Что-то мне подсказывает, что моя теория оказалась верна, сказал призрак. Старт этого объекта все равно с вами как-то связан. Давай взглянем на него, и потом уже будем делать выводы, сказала Лиана. И позови сюда всех остальных, сказал Руди. Думаю, что им тоже будет интересно увидеть, что сейчас произойдет. А что сейчас произойдет? Удивленно спросил призрак. Покажи нам этот цилиндр, тогда и узнаешь, сказала Лиана. Мы уже на месте, сказал призрак. Вот он, любуйтесь на здоровье. Включился большой экран над пультом, который до этого не работал. На нем они увидели уже знакомый им объект. Да, полностью они его никогда раньше не видели, но узнать все равно было можно. В коридоре послышались шаги, и в рубку стали вваливаться остальные члены их группы, так что вскоре там стало очень тесно. «Что случилось?» – спросил Ваня. «Я думал, что мы летим домой». «Пока что нет», – ответила Лиана, «ведь свою задачу мы еще не выполнили». «Ты хочешь вернуться?» – удивился Игорь. «Что вы видите?» – ткнул Спас пальцем в экран. Повисла небольшая пауза. «Это что, зал заседаний?» – наконец проговорил Игорь. «Он, родимый», – радостно сказал Руди. «И у нас есть плазменная пушка, под завязку набитая зарядами», – сказала Лиана. «Я попросил бы не расшвыриваться зарядами, которые я с таким трудом добыл», – сказал ворчливо призрак. «Но если вам нужно, то один я выделю, так и быть».